Мы прошли все планеты одну за другой, от вулкана до снежной пустыни Плутона. Только вряд ли однажды вернемся домой. Мы останемся здесь, светя огни Оберона. Планеты одну за другой, от вулкана до снежной пустыни Плутона. Только вряд ли однажды вернемся домой. Мы останемся здесь среди огней Оберона. Если только ты знала, старушка Земля, что творится в дыму Оберонского ада. Мы вернулись сюда 100 столетий спустя за крупицами жалкими древнего клада. Словно спичка сгорел боевой космолет, покоритель пространства, овеянный славой и потоплен врагами. Расколенный флот в океане из плазмы и огненной лавы. Наш корыт из камня плавен на дно. Ничего не осталось, ни газа, ни пыли. Да порой очень жарким бывает оно, то, что мы с тобою сейчас наступили. Не знает уже император-чудак, что отправил на смерть на систему Урана. Как мы скинули здесь со империи флаг, словно в дьявольской печке солдат оловян. Похоронят в имперском архиве доклад о провальном десанте, в юдоле страданий. Мы спустились с небес в этот пламенный ад, чтобы здешних чертей отобрать латани. Но мы прям снова бросил свой меч на весы. Помолитесь, земляне, за наше оружие. Давайте нам Левиу, жадные цы. Он для вас бесполезен, их черт кто не нужен? Но оружие наше стальной водомет, не свинцовые пули, в рубашки вбиты и в баллоны заправленный жидкий азот, должен был проложить нам дорогу к победе. Но вы потеряли последний форпост, что смыло пылающие огненной пены. А ведь мы рождены бороздить между звезд. Было нам суждено стать царями вселенной. Я поднял, встаю совершенно нам. Раскаленный металл погружаются ноги. Не отпустит меня громовая луна. Ведь прежде она отпускала немногие. Выдевать не желаю бессмысленный бунт. Ох, я жду приближения лодки к Харона. И меня не страшит назначение пункт. Я уже побывала в аду Оберона. Затевать не желаю бессмысленный бунт. Молча жду приближения лодки Харона. И меня не страшит назначение пункт. Я уже побывала в аду Оберона.